Злые языки начали звонить. Проквашнина еще до его приезда ходила на заводе так много пикантных анекдотов, что теперь никто не сомневался в настоящей причине его внезапного сближения с семейством Зиненок. Дамы говорили об этом с двусмысленными улыбками, мужчины в своем кругу называли вещи с циничной откровенностью их именами. Однако наверняка никто ничего не знал. Все с удовольствием ждали соблазнительного скандала. В сплетне была доля правды. Сделав визит семейству Зиненок, Квашнин стал ежедневно проводить у них вечера. По утрам около 11 часов в Шепетовскую экономию приезжала его прекрасная тройка серых, и кучер неизменно докладывал, что барин просит барыню и барышень пожаловать к ним на завтрак. К этим завтракам посторонние не приглашались. Кушанье готовил повар-француз, которого Василий Терентьевич повсюду возил за собою в своих частых разъездах даже и за границу. Внимание Квашнина к его новым знакомым выражалось очень своеобразно. Относительно всех пятерых девиц он сразу стал на бесцеремонную ногу холостого и веселого дядюшки. Через 3 дня он уже называл их уменьшительными именами с прибавлением отчества. Шура Григорьевна, Ниночка Григорьевна, а самую младшую Касю часто брал за пухлый с ямочкой подбородок и дразнил младенцем и цыпленочком, отчего она краснела до слез, но не сопротивлялась. Анна Афанасьевна с игривой ворчливостью пеняла ему, что он совсем избалует ее девочек. Действительно, стоило только одной из них выразить какое-нибудь мимолетное желание, как оно тотчас же исполнялось. Едва Мака заикнулась, без всякого, впрочем, заднего умысла, что ей хотелось бы выучиться ездить на велосипеде, как на другой же день Нарочный привез из Харькова прекрасную машину, стоившую по меньшей мере рублей 300. Бете он проиграл, держа с нею пари, по поводу каких-то пустяков, пуд конфет, а Касе — брошку, в которой последовательно чередовались камни — коралл, аметист, сапфир и яшма, обозначавшие составные буквы ее имени. Он услышал однажды, что Нина любит верховую езду и лошадей. Через 2 дня ей привели кровную английскую кобылу в совершенстве, выезженную под дамское седло. Барышни были очарованы. В их доме поселился добрый сказочный дух, угадывавший и тотчас же исполнявший их малейшие капризы. Анна Афанасьевна смутно чувствовала в этой щедрости что-то неприличное для хорошей семьи, но у нее не хватало ни смелости, ни такта, чтобы дать незаметно понять это Квашнину. На ее льстивые выговоры он только махал рукой и отвечал своим грубоватым решительным басом. Ну вот еще, дорогая моя, пустяки какие выдумали. Однако ни одну из ее дочерей он не предпочитал явно, всем одинаково угождая и над всеми бесцеремонно подтрунивая. Молодые люди, посещавшие раньше дом Зиненок, предупредительно и бесследно исчезли. Зато постоянным гостем сделался Свежевский, бывший у них до того всего-навсего 2 или 3. Его никто не звал. Он явился сам, точно по чьему-то таинственному приглашению, и сразу сумел сделаться необходимым для всех членов семьи. Впрочем, появление его у Зиненок предшествовал маленький анекдот. Как-то 5 месяцев тому назад Свежевский проговорился в кругу своих сослуживцев, что мечта его жизни — сделаться со временем миллионером, и что он к 40 годам непременно будет им. «Как же вы этого добьетесь, Станислав Ксаверьевич?» — спросили его. Свежевский захихикал и, загадочно потирая свои мокрые руки, ответил, «Все дороги ведут в Рим». Чутье ему подсказывало, что теперь в Шепетовской экономии обстоятельства складываются весьма удобно для его будущей карьеры. Так или иначе, он мог пригодиться всемогущему патрону. И Свежевский, ставя все на карту, смело лез к Вашнину на глаза со своим угодливым хихиканьем. Он заигрывал с ним, как веселый дворовый щенок со свирепым медельянским псом, выражая и лицом, и голосом ежеминутную готовность учинить какую угодно пакость по одному только мановению Василия Терентьевича. Патрон не препятствовал. Тот самый Квашнин, который прогонял со службы без объяснения причин директоров и управляющих заводами, этот самый Квашнин молча терпел в своем присутствии какого-то Свежевского. Тут пахло важной услугой, и будущий миллионер напряженно ждал своего момента. Все это, передаваясь из уст в уста, стало известно и Боброву. Он не удивился. На семейство Зененок у него сложился свой твердый и точный взгляд. Его взволновало лишь то, что сплетня не применит задеть грязным хвостом и Нину. После разговора на вокзале эта девушка стала ему еще милее и дороже. Ему одному она доверчиво открыла свою душу, прекрасную даже в колебаниях и в слабостях. Все другие знали, думалось ему, только ее костюм и наружность. Ревность же с ее циничными сомнениями, вечно раздраженным самолюбием, с ее мелочностью и грубостью была чужда доверчивой и нежной натуре Боброва. Хорошая искренняя женская любовь ни разу еще не улыбнулась Андрею Ильичу. Он был слишком застенчив и не уверен в себе, чтобы брать от жизни то, что ему, может быть, принадлежало по праву. Неудивительно, что теперь его душа радостно устремилась навстречу новому, сильному чувству.